Глава 12. Выбирай любой шкафчик и переодевайся. Аня кидает свою спортивную сумку на лавочку и стягивает с себя толстовку. Ребята у нас хорошие, ты не волнуйся. О, Ин, привет! Аня машет входящей в раздевалку высокой шатенки. На волейбол соседка ходит уже больше года. Ее сюда привел однокурсник и хороший друг Андрей. Тот самый Андрей, о котором я слышу постоянно. Андрей то, Андрей сё, но мы просто друзья. Ага, конечно. Я этого Андрея не видела, но готова поспорить, Ане он нравится. Не говорят так много о просто друзьях. Я всю школу играла в волейбол. С 7 по 9 класс даже ходила на городскую секцию. Но в старших классах из-за нехватки времени пришлось бросить. И вот неделю назад Аня в своих соцсетях выложила кружочек на фоне волейбольной сетки. Оказалось, что при институте, помимо стандартных уроков физкультуры, тоже есть волейбол. В конце раздевалки душевые. В них же можно попасть в бассейн. Если будет желание, конечно. Аня показывает рукой на белую дверь. Я на басик забила. Там шапочка нужна. Переодеваюсь в короткие спортивные шорты, в которых я играла еще в школе, и удлиненную майку. Покидаем раздевалку, поднимаемся на второй этаж и заходим в зал. За плотной шторой, свисающей с потолка до самого пола, раздаются голоса и удары мячей. Идем на звуки, вслед за Аней ныряю за штору и попадаю на волейбольную площадку. «Всем привет!» — голос моей соседки звонко распространяется по залу. «Это Софа. Она с первого курса». Ребята недружным хором приветствуют нас, но особой заинтересованности не проявляют, продолжив и дальше разминаться перед игрой. Не успеваю осмотреться, как чьи-то руки сгребают меня в кучу, а сверху звучит. «Привет, я Андрей». Обычно я не люблю обниматься, особенно когда меня обнимают незнакомые люди. Но почему-то сейчас объятия этого Андрея совсем не вызывают раздражения. Они как спасательный круг на фоне общей незаинтересованности. Андрей большой и теплый, а его объятия ощущаются как дом. Дом, где мама лепит вареники с вишней, а Кирюша разбрасывает по ковру маленьких лего-человечков. Андрей отпускает меня, и теперь я могу его рассмотреть. Блондин. Волосы перевязаны резинкой в хвостик. Высокий, где-то в 2 метра ростом. Широкие плечи, стройный, подтянутый. Ясно, почему Аня на него клюнула. «Плюшка моя сахарная, ты как после иньяза?» У Ани фамилия Плюшкина. Но я впервые слышу, чтобы кто-то называл ее булочкой. «Нормально», — отвечает блондину Аня. «Спасибо большое за тетрадку, я тебе ее завтра верну». «Если нормально, значит, готова побеждать», — подначивает ее Андрей, а затем тоже сжимает Аню в объятиях. «А когда я не была готова?» — усмехается девушка, утыкаясь Андрею в грудь. «Теперь у меня есть возможность рассмотреть ребят. 10 человек, включая меня и эту обнимающуюся парочку. На поле 5 парней и 2 девушки. Та Инна из раздевалки — еще одна миниатюрная брюнетка. «Давай тогда разминаться». Вынырнув из объятий своего очень хорошего и очень друга, Аня вновь подходит ко мне. «Сейчас мяч для игры принесут из кладовки, и начнем. Мы только им играем в партиях». Первым делом Аня представляет меня девочкам. Теперь я знаю, что брюнетку зовут Настей и что они вместе с Инной учатся на 3-м курсе. Мы с девочками встаем в небольшой кружок и начинаем перекидывать друг другу мяч, пока парни отрабатывают подачи. «Амир, ну, наконец-то!» — разносится по залу. «Где ты потерялся?» «Мяч в тренерской лежал, оказывается». Звучит мужской голос, и этот голос я узнаю из 1000. Оборачиваюсь, тем самым пропуская пас. Амир стоит у сетки с желто-синим мячом в руках. «Да как так?» Что-то слишком часто этот черноглазый демонюга стал появляться в моей жизни. Амир скользит по мне взглядом и лишь слегка кивает в знак приветствия. В принципе, на теплый прием я и не рассчитывала. Делимся на команды. 6-5. Меня, как новенького игрока, ставит 6-й, видимо, не считая мое участие явным преимуществом. В команде противников Аня, Андрей и еще трое пацанов. Я вместе с Инной и Настей попадаю в команду Камиру. Игра еще не началась, а меня уже одолевает легкая паника. Я давно не играла, не хочется быть слабым звеном. Амир сразу встает на подачу. Меня отправляют под сетку. Разворачиваюсь лицом к своей команде. Амир перед броском несколько раз ударяет мячом об пол. Его движения резкие, отточенные, мощные, завораживающие. Впервые вижу его в обычной спортивной форме. На нем серые шорты и свободная черная майка, полностью открывающая крепкие широкие плечи и красивые руки, переплетение вен которых видно даже с противоположного конца площадки. Все это — форма, спортивный зал, желто-синий мяч — безумно ему идут. От него и так сложно отвести взгляд. А во время игры и вовсе невозможно. Амир подает. Мяч стремительно перелетает через сетку. Красивый удар, ничего не скажешь. Запишем умение играть в волейбол в графу «Идеальный книжный герой», рядом с любовью к фэнтези и отменным стилем. Мяч отбивают, и он перелетает через сетку прямо к Инне. Та, в свою очередь, пасует мне. Волнение достигает пиковой точки. Первая игра и мой первый пас. Молю, Софа, не отбей в аут. Если уж лажать, то не сейчас. Но, вопреки опасениям, отбиваю мяч ровно Насте в руки. И игра продолжается уже за пределами нашей половины поля. Первая партия кончается со счетом 25-23 в нашу пользу. Во второй побеждают соперники. Кто станет победителем сегодняшнего матча, зависит от исхода третьей партии. Я уже успела разогреться и войти во вкус. Несколько раз даже смачно упала на колени, отбивая крученные мячи короткостриженного второкурсника в красной майке, которого зовут Пашей. Паша будто бы специально целится в девочек, зная, что его мячи нам будет отбить гораздо сложнее, чем парням. Даже Андрей, не удержавшись, подтрунивает над ним за это. И вот половина последней партии позади. Паша снова на подаче. Мяч летит в бок, туда, где стоит Настя. Кажется, что мяч точно попадет в аут, поэтому Настя не спешит его отбивать. Но в последний момент становится очевидно. Поле. Срываюсь с места, чтобы подстраховать третьекурсницу, как в меня влетает чье-то массивное туловище и сбивает с ног, а затем еще и падает на меня сверху. Жмурюсь от боли и шиплю невнятные проклятия. Я упала боком прямо на бедро. Конечно, ничего не поломано, но синяк на полноги мне явно обеспечен. Открываю глаза и вижу нависающего надо мной Амира. Боль в бедре тут же отходит на второй план. Его черные глаза прямо напротив, а лицо буквально в 10 сантиметрах от моего. И если тогда в метро мне не представилось возможности узнать его парфюм, то сейчас я отчетливо слышу приятные нотки грейпфрута и свежемолотых кофейных зерен. Прости. Во взгляде Амира читаются тревога и беспокойство. Ты в порядке? Шевелиться можешь? Изо рта не пахнет. Мысленно ставлю еще одну галочку в воображаемой анкете идеального мужика и тут же себя одергиваю. Идет игра. Люди вокруг. А я лежу под парнем... Нет, не просто под парнем, а под Амиром и нюхаю его. Совсем чокнулась. Или, может, я не только бедром приложилась, но еще и головой? Ты как? Не дождавшись ответа, снова спрашивает Амир. Нормально. Тихо отвечаю ему. Встать могу, кажется. Амир встает первым и подает мне руку. Сажусь и протягиваю свою. Брюнет обхватывает своей широкой ладонью мою и осторожно подтягивает наверх, помогая встать на ноги. Сглатываю, видя, как напрягаются его предплечевые мышцы. Спасибо. Благодарю я парня, а сама стараюсь не думать о том, что тот только что держал меня за руку. «Соф, ты как?» С противоположной стороны поля До меня долетает обеспокоенный голос Ани. «Всё хорошо!» Для убедительности сжимаю кулак и поднимаю большой палец вверх. Но, пожалуй, оставшуюся игру я посижу на лавке. Сидя на лавочке, мне удается получше рассмотреть ребят во время игры. Инна прекрасно принимает мячи, но дела с подачей у нее обстоят не очень. Аня лучше всего играет под сеткой. Андрей замечательно подает, но на нервах может переусердствовать силой броска и запульнуть мяч в аут. Ну, а Амир? Амир, будь он неладен, как всегда идеален. Играет так, будто родился сразу на волейбольной площадке, а его первым словом было слово «мяч». Аж бесит. Когда мы возвращаемся в общежитие, Аня достает из холодильника банку энергетика и протягивает мне. «На, приложи к ушибу». «Ань, у меня там просто синяк. Вряд ли банка мне как-то поможет». «Давай-давай, не спорь». Аня непреклонна, и мне все же приходится взять из ее рук энергетик. Лучше бы выпить его, предложила. «Как тебе волейбол?» Аня снимает с себя штаны и толстовку и идет к шкафу с вещами. Еще пойдешь? «Конечно. Я рада, что пошла. Мне и правда очень понравилось играть. Порой мне кажется, что волейбол — это вообще единственный вид спорта, которым мне нравится заниматься. Ни занятия в зале, ни уж тем более бег не вызывают во мне восторга. А на волейболе время проходит так быстро, что я даже не замечаю усталости в момент игры. А ребята тебе как?» «Хорошие, и признаюсь. Я, кстати, с Амиром знакома. Помнишь, я тебе рассказывала про наше задание в парах на мастерской? Так вот, Амир мой напарник». «О, серьезно? Так это же классно. Значит, тебе повезло. Амир у нас настоящий рыцарь». «Как по мне, Амир больше смахивает на того, за кем рыцари охотятся. Мне кажется, на рыцаря больше похож твой Андрей». Это уже озвучиваю вслух. «Классный, да?» — улыбается Аня. «Классный. Соглашаюсь я с ней. И почему вы еще не встречаетесь?» Андрей говорит, что у него беды с башкой. И он пока не готов к серьезным отношениям. Печально вздыхает соседка. «Видимо, у него и правда беды с башкой, раз он готов рискнуть такой девушкой, как ты». Отвечаю я Ане и все же открываю ее банку энергетика. Сама виновата. Нечего было мне его давать. Сладкая кокосовая водичка разливается по горлу. Так и ложусь с полуопущенными штанами на кровать. Хороший был день. Хоть в напоминании о нем у меня на ноге еще минимум неделю будет красоваться синяк. Аня заваривает дрип, между прочим, взятый из моей тумбочки. И кофейный аромат снова напоминает мне об Амире. И о том, как он нависал надо мной, расставив свои жилистые руки по обе стороны от меня. Послезавтра нам предстоит еще одна встреча. Вот тогда и узнаем, повезло мне с таким напарником или нет.